Коллежский асессор. Этот чин восьмого класса ценился очень высоко, и достичь его было нелегко даже дворянину. Как правило, требовался университетский или лицейский диплом, либо сдача соответствующего экзамена. «Между титулярным советником и коллежским асессором, размышляет Гончаровский Обломов, разверзалась бездна, мостом через которую служил какой-то диплом». Этот чин, вероятно, ценой больших усилий выхлопотал Фамусов Молчалину, оказав ему тем самым немалое доверие. «Безродного пригрел и ввел в свое семейство, дал чин асессора и взял в секретари». Расхваставшийся коллежский регистратор Хлестаков, принятый за ревизора, говорит почтительно слушающим его уездным чиновникам: «Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да думаю, зачем?» В этой фразе Хлестаков выдает свою желанную мечту. Для него коллежский асессор чуть ли не идеал. При этом Хлестаков забывает, что среди знакомых ему чиновников города Н лишь смотритель училищ Хлопов рангом ниже этого чина. Он титулярный советник. Особо желанным чин этот был для недворян. До 1845 года он давал право на получение звания потомственного дворянина. Герой стихотворения Некрасова «Чиновник» — выходец из духовного звания. Питал в душе далекую надежду в коллежские асессоры попасть, затем, что был он крови не боярской, и не хотел, чтобы в жизни кто-нибудь детей его породой семинарской осмелился надменно попрекнуть. То есть хотел через чин заслужить потомственное дворянство. В автобиографической заметке Лесков писал: «По происхождению я принадлежу к потомственному дворянству Орловской губернии, но дворянство наше молодое и незначительное, приобретено моим отцом по чину коллежского асессора». Один из женихов в женитьбе Гоголя, степенный и расчетливый Ишница, коллежский асессор. Пушкин в лицейском стихотворении «Товарищам» писал: «Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора». Подмечено точно. Если для того, чтобы получить армейский чин капитана, приходилось подчас подставлять под пули грудь, то в асессора многие действительно ползли, униженно выслуживаясь. В эпиграмме Пушкина на Александра I говорится: «Воспитанный под барабаном, наш царь лихим был капитаном. Под Австерлицем он бежал, в 12-м году дрожал, зато был фронтовой профессор. Но фрунт герою надоел, теперь коллежский он асессор по части иностранных дел». До чего ядовито. Император, первое лицо в государстве, во время войны проявил себя всего лишь капитаном, к тому же трусливым, зато был любитель и знаток фрунта, то есть строевой подготовки, смотров и парадов, а увлекшись международными делами, показал себя не более чем коллежским асессором. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин пишет: «Молодые титулярные советники приезжают сюда», то есть в Грузию, примечание автора, «за чином асессорским талико вожделенным». Дело в том, что с присоединением к Российской империи Закавказье царское правительство спешило создать здесь надежный административный аппарат. Надо было привлечь сюда молодых чиновников. С этой целью им гарантировали быстрое продвижение в коллежские асессоры. Одним из таких карьеристов был герой гоголевского «Носа» Ковалев, кавказский коллежский асессор, как их неофициально называли. Чтобы еще более придать себе благородство и веса, он никогда не называл себя просто коллежским асессором, но всегда майором. Оба чина были восьмого класса, но в царской России с ее откровенным культом военщины военный чин всегда имел преимущество перед гражданским.